но своей цели ты не достиг. И не откажешься от нее, так просто убив мою жену, не правда ли, Грегори? Забери меня от этого чудовища, Пьер. Хрипло и прерывисто пробормотала Мэри. Мне все равно, что он сделает. Он ничего не сделает, моя дорогая. Спокойно сказал я. Он не посмеет. И он знает об этом. А вы, оказывается, психолог. Добродушно сказал Грегори. Потом совершенно неожиданно прислонился спиной к автомобилю и сильно толкнул Мэри в мою сторону. Она машинально раскинула руки, я отпрыгнул назад, поймал ее, едва устояв на ногах, но стараясь держать Грегори под пистолетом, Грегори отвел руку со стеклянной ампулой, запечатанной голубой пробкой. В другой руке у него была стальная фляжка-контейнер, из которой он только что вынул ампулу. Я перевел взгляд с бесстрастного лица Грегори на ампулу в его руке. И вдруг почувствовал, как вспотела ладонь, державшая рукоятку Хекати. Повернулся, посмотрел на шефа Хардинджера и стоящих позади меня полицейских. Оба шеф и Хардинджер держали тяжелые пистолеты в руках. Потом посмотрел вперед на двух других полицейских, находящихся под прицелом Генриха, и сказал тихо, но отчетливо: «Никому ничего не предпринимать. В ампуле у Грегори дьявольский микроб. Вы все читали о нем сегодня в газетах и знаете, что произойдет, если разобьется стеклянная ампула». Они это очень хорошо знали. Мы застыли восковыми фигурами. Сколько нужно времени, чтобы жизнь в Англии вымерла после того, как будет выпущен на волю этот микроб? Я не мог вспомнить. Во всяком случае, немного. Да это сейчас и не имело значения. Совершенно верно. Спокойно произнес Грегори. В ампуле с розовой пробкой ботулинусный вирус, а в голубой этот дьявольский микроб. Кевилл играл сейчас с жизнью своей жены. Прошу поверить, что я не запугиваю. Сегодня вечером я надеюсь достичь своей цели. Он умолк, разглядывая каждого из нас по отдельности, глаза его сверкали. Если же мне помешают достигнуть цели, то жизнь свою я в грош не поставлю, разобью эту ампулу. Прошу поверить, у меня нет иного выбора. Я ему полностью верил. Он совершенно обезумел. А ваш помощник, спросил я, как он относится к вашему безразличию к его жизни? Однажды я спас его из воды и дважды от электрического стула. Его жизнь принадлежит мне. Он это понимает. Кроме того, Генрих не мой. «Вы безумец», — резко сказал я. «Вы нам сообщили, что ни огонь, ни холод, ни моря и горы не в состоянии остановить дьявольский микроб. Уверен, что это сущая правда. Если мне придется умереть, то для меня безразлично, последует ли за мной остальное человечество. Но я умолк. Боже мой, Грегори. Ни один безумец, ни один самый чудовищный преступник за всю историю не осмелился и помыслить о такой, ради всего святого, не делайте этого. Может статься, что я психически ненормален, — ответил он. Я не сомневался в этом. Охваченный страхом, я завороженно глядел, как он неосторожно переложил ампулу и, нагнувшись, сунул ее на мокрую дорогу под подошву своего башмака. Стоило ему опустить подошву, и я быстро прикинул, сможет ли пара выстрелов из Хекати отбросить его назад от ампулы, но тут же оставил эту мысль. Безумец мог играть жизнью своего товарища, но я не был сумасшедшим. Даже на один шанс из миллиона я не согласился бы.